Кратко. Ранган Чаттерджи. Счастливый ум. Наука здоровой жизни. Вступление. Вспомните момент из детства, когда вы чувствовали себя по-настоящему счастливыми, беззаботными, живущими в настоящем, не обремененными тревогами о прошлом или будущем. Куда ушло это чувство? Книга призвана помочь вернуть его, улучшив здоровье и ощущение счастья. И это проще, чем кажется. Счастье – это больше, чем кажется. Практикуя медицину более 20 лет, автор всегда стремился понять первопричины болезней своих пациентов. В большинстве случаев физические симптомы были связаны с образом жизни, неправильным питанием, недостатком движения, плохим сном или хроническим стрессом. Небольшие изменения в этих областях часто приводили к значительному улучшению здоровья. Однако со временем он задался вопросом: что, если существует еще более глубокая причина? Почему некоторые люди, ведущие здоровый образ жизни, все равно болеют, а другие, попробовав полезные привычки, быстро возвращаются к старым? Распространенное мнение сводит все к силе воли, но автор считает иначе. Наши привычки — это отражение не силы или слабости нашего ума, а того, как мы относимся к себе и миру. Негативные мысли и реакции на действия других порождают стресс, который, по оценкам, лежит в основе 90% заболеваний. И наоборот, когда мы спокойны, довольны и контролируем свою жизнь, мы становимся здоровее. Глубокое истинное счастье оказывает огромное положительное влияние на здоровье. Счастье равно здоровью. Связь между счастьем и здоровьем подтверждена многочисленными исследованиями. Психолог Лори Сантос из Йельского университета в беседе с автором подтвердила, что уровень счастья влияет на здоровье и продолжительность жизни. В одном исследовании участникам, чей уровень позитива был измерен, вводили риновирус. В итоге в группе с низким уровнем позитива заболело в 3 раза больше людей. Счастливые люди с большей вероятностью будут заниматься спортом, общаться и правильно питаться. Но даже с поправкой на эти факторы они все равно живут дольше. Исследование монахинь, чей образ жизни и диета были практически идентичны, показало поразительные результаты. Их автобиографические эссе, написанные при поступлении в орден, были оценены на предмет позитивных эмоций. В группе самых счастливых 90% монахинь дожили до 85 лет. В группе самых несчастных лишь 34%. Мы часто забываем, что разум и тело — единое целое. Несчастливая жизнь наносит вред как психическому, так и физическому здоровью. Повседневные стрессы, раздражение, недовольство, осуждение накапливаются в теле, создавая напряжение. Со временем это состояние отсутствия легкости превращается в болезнь. Ключевое счастье. Автор предлагает новую практическую модель счастья, которую он называет ключевым счастьем. Это не эйфория и не пиковые моменты радости. Это повышение базового уровня счастья, которое делает нас более устойчивыми к стрессам жизни. Такое счастье не зависит от внешних событий или других людей, его можно и нужно тренировать как мышцы. Ключевое счастье можно представить в виде 3-ногого стула. Каждая ножка важна, и если убрать одну, вся конструкция рухнет. Первое. Удовлетворенность. Мир с собственной жизнью и принятыми решениями. Второе. Контроль. Ощущение, что вы можете принимать значимые решения и справляться с трудностями. Третье. Соответствие. Гармония между тем, кем вы хотите быть, и тем, кем вы являетесь в реальной жизни. Ваши ценности совпадают с вашими поступками. Это не конечная точка, а постоянный путь. Стул не всегда будет стоять ровно, но регулярная практика сделает его более устойчивым. Нужно питать ту часть себя, которую вы хотите вырастить. Фастфуд счастья. Когда наш стул счастья шатается, мы инстинктивно ищем быстрый способ унять боль. Это может быть бокал вина, шоколад Инстаграм или онлайн-шоппинг. Автор называет это фастфуд счастьем. В молодости для него таким фастфудом были азартные игры. Они помогали забыть о проблемах в моменте, но в долгосрочной перспективе вредили счастью. Проблема не в самих этих удовольствиях, а в том, как часто и с какой целью мы к ним прибегаем. Не как к редкой радости, а как к способу заполнить внутреннюю пустоту. Разница в намерении. Бокал вина с друзьями — это не то же самое, что полбутылки в одиночестве от тоски. Как отличить одно от другого? По воспоминаниям. Если воспоминание о событии наполняет вас радостью, это было ключевое счастье. Если заставляет сжиматься, это был фастфуд. Все необходимое для счастья уже внутри нас. Цель книги — помочь читателю стать архитектором собственного счастья и здоровья. Все необходимые ингредиенты, химические вещества в нашем мозге, такие как дофамин, окситоцин, эндорфины, у нас уже есть. Потенциал для счастья заложен в нас физиологически. Что мешает нам его реализовать? Стрессы повседневной жизни. Но чтобы стать счастливым, не нужно, чтобы все проблемы волшебным образом исчезли. Это невозможно. Как сказал психолог Дэниел Нетл, счастье происходит главным образом не от самого мира, а от того, как люди к этому миру относятся. Именно над этим мы можем работать. Счастье — это навык, который можно развить. И если следовать советам из книги, вы неизбежно станете счастливее, а значит, и здоровее. Вы будете лучше спать, чувствовать себя спокойнее и испытывать больше радости. Заботиться о себе станет проще. Некоторые критики утверждают, что фокус на личной ответственности за счастье отвлекает от глобальных социальных проблем. Автор согласен, что общество несовершенно. Но ждать его изменения не вариант. Эта книга призвана помочь любому человеку, независимо от его обстоятельств. Выбери счастье. Каждая глава основана на научных данных и многолетнем врачебном опыте. Принципы, изложенные в них, универсальны, не требуют затрат и могут быть применены немедленно. Не обязательно следовать всем советам. Путь к счастью у каждого свой. К концу книги читатель сможет составить свой собственный идеальный рецепт счастья. Счастье — это субъективное чувство. Если вы чувствуете себя счастливым, значит, вы счастливы. И каждый день вы можете принимать простые решения, которые позволят вам чувствовать себя так чаще. Другими словами, счастье — это решение. Глава первая. Напишите свой счастливый финал. Одно из главных препятствий на пути к счастью — это неправильное понимание того, что оно такое. Мы думаем, что для счастья нам нужна новая машина, экзотический отпуск или престижная должность. Но счастье не в деньгах или вещах. Оно не зависит от социального статуса, цвета кожи или числа подписчиков. Автор знает множество богатых, но глубоко несчастных людей, и в то же время людей со скромным доходом, которые абсолютно довольны жизнью. Проблема в том, что мы путаем успех со счастьем. Именно из-за этой фундаментальной ошибки многие из нас чувствуют внутреннюю пустоту, которую безуспешно пытаются заполнить алкоголем, нездоровой едой или трудоголизмом. С ранних лет нас учат, что для процветания нужно быть лучше других. Нам внушают, что успех в жизни — это хорошие оценки, престижная работа и высокий доход. Общество программирует нас на такое определение счастья. Но успех — это не счастье. Ваши мечты не сделают вас счастливыми. Отец автора приехал в Британию из Индии в 1962 году в поисках лучшей жизни. Он стал блестящим хирургом, много работал, чтобы обеспечить семью. Он достиг того, о чем не мог мечтать в Индии — собственный дом, машина. Но он не был счастлив. В погоне за успехом он спал всего 3 ночи в неделю, разрываясь между основной работой и ночными вызовами. Это подорвало его здоровье. В 59 лет у него диагностировали волчанку, что привело к почечной недостаточности и раннему выходу на пенсию. Несмотря на талант и трудолюбие, его карьеру тормозил расизм. Врачи, которых он обучал, быстро обгоняли его по служебной лестнице. В итоге он был вынужден сменить любимую хирургию на менее популярную специальность. Он никогда не жаловался и лишь на смертном одре признался сыну, как это разбило ему сердце. Стресс от погони за успехом создавал напряжение и дома. Мать автора находила утешение в ежедневном просмотре мыльных опер. Это была ее форма бегства от реальности. Как и многие иммигранты, его родители променяли ингредиенты счастья, поддерживающие сообщество, близость с семьей, отсутствие предубеждений, на ингредиенты успеха. Автор считает, что многие иммигранты со временем жалеют об этом обмене. Они поверили в ложную идею счастья, навязанную обществом. Родители воспитали и его в той же парадигме. Успех, первенство в классе, отличная работа превыше всего. В детстве он ненавидел проигрывать. Победа приносила кратковременную радость, но лишь усиливала жажду новой победы и боль от будущего поражения. Нам говорят «следуй за мечтой», но нам никогда не говорят, что мечты не сделают нас счастливыми. Знакомьтесь, мозг желаний. Удивительно, как много людей верят в миф о том, что достижение целей принесет им счастье. Причина этой веры кроется в части нашего мозга, которую ученые называют системой желания. Она работает на дофаминовых цепях и является чрезвычайно мощной. Эволюция создала ее во времена дефицита ресурсов, чтобы мотивировать нас конкурировать и добывать как можно больше для себя и своей семьи. Ее цель не наше счастье, а выживание. Автор называет эту систему мозгом желаний. Это та часть нас, которая убеждена, что плитка шоколада, новый телевизор или повышение по службе сделают нас счастливыми. Исследования показывают, что это ложь. Активности, которые мозг желаний преподносит как удовольствие, шопинг, просмотр ТВ, на самом деле оставляют нас менее мотивированными и более подавленными. Мозг желаний — это мышление каменного века, и в современном мире оно, возможно, является причиной большего несчастья, чем войны или пандемии. Все наше общество построено на удовлетворении желаний. Мы хотим отличную работу, машину, дом, а для этого нам нужны деньги. Рыночная экономика функционирует за счет того, что граждане постоянно зарабатывают и тратят. Для этого мозг желаний должен постоянно стимулироваться рекламой, новыми продуктами, модой. Общество в сговоре с нашим мозгом желаний заставляет нас верить, что все эти безделушки принесут нам счастье. Мы подписываем негласный контракт на взрослую жизнь, обязуясь вносить вклад в экономику. Мы получаем работу и ждем, что успех сделает нас счастливыми. Но этого не происходит. Тогда мы стремимся к следующему повышению, думая, что вот оно, счастье. Но снова мимо. Жизнь кажется пустой. И мы делаем ошибочный вывод. Раз я несчастлив, значит, я все еще недостаточно зарабатываю. И возвращаемся на беговую дорожку. Автор знает множество успешных профессионалов, которые ненавидят свою работу, но погрязли в ипотеке и кредитах. Они винтики в экономической машине, внешне успешные, но по факту в ловушке. Чтобы компенсировать боль, они злоупотребляют алкоголем по выходным. Конечно, деньги имеют значение, но лишь до тех пор, пока не покрыты базовые потребности – еда, жилье. Дальнейшее увеличение дохода не делает нас значительно счастливее. Деньги устраняют распространенные источники несчастья, но не приносят счастья сами по себе. Истинное счастье приходит изнутри. Современный мир неестественен. То, что мы сегодня делаем для удовольствия – рыбалка, собирательство – прогулки на природе когда-то было частью нашей борьбы за выживание. Наш мозг запрограммирован получать удовольствие от этих занятий. Мы не созданы для того, чтобы сидеть весь день в офисе. Наше несчастье в таких условиях — это рациональная реакция на безумие современного мира. Определяя успех, мы одновременно определяем и неудачу. Если мы решаем, что правильно прожитая жизнь — это удовлетворение всех материальных желаний, то любая неудача в этой гонке будет восприниматься как провал. Это рецепт несчастья. Ответ — пересмотреть само определение успеха. Когда нами управляет мозг желаний, мы забываем о простых вещах, которые могут сделать нас по-настоящему счастливыми. Расслабляющая ванна, прогулка на природе. В даосском тексте «Дао Дэ Цзин» говорится: «Знать, когда достаточно, вот богатство». Речь идет о том, чтобы определить для себя, что такое достаточно, и на этом строить свое определение успешной жизни. Определите свои привычки счастья. Запишите три вещи, которые дарят вам интенсивное чувство благополучия. Назовем их привычками счастья. Старайтесь практиковать их каждую неделю. Например, для вас успешная неделя может включать прогулку на природе, ванну с солью и три ужина за столом с семьей. У каждого эти привычки будут свои. Напишите свой счастливый финал. Представьте, что вы на смертном одре. Оглядываясь назад, какие три самые важные вещи вы хотели бы совершить, чтобы чувствовать себя счастливым и удовлетворенным? Это упражнение помогает взглянуть на свою жизнь с высоты птичьего полета и определить направление. Понимание этих глобальных целей поможет сформировать ежедневные и еженедельные привычки счастья. Для автора, например, это принести пользу другим, проводить время с близкими без отвлечений и заниматься любимым делом. Пересмотрите себя. То, как мы себя идентифицируем, невероятно важно для счастья. Автор стал гораздо счастливее, когда сознательно избавился от ярлыков, которые навязывает общество. Врач, отец. Проблема в том, что, принимая эти роли, мы начинаем жить в соответствии с тем, как, по нашему мнению, должны вести себя врачи и отцы. Чрезмерная привязанность к ярлыкам делает нас уязвимыми. Что, если автор потеряет работу? Кем он будет тогда, если вся его личность строилась на роли врача? Что будет, когда дети вырастут и покинут дом, если он определяет себя только как отец? Сегодня автор определяет себя не как врача или отца, а как любознательного человека. Эта идентичность универсальна и не зависит от внешних обстоятельств. Ваша идентичность исходит из ваших ценностей. Подумайте, что вы цените в жизни. Приводится список возможных ценностей: любознательность, честность, сострадание, креативность, доброта и так далее. Выберите три главные ценности. Запишите их и разместите на видном месте. Каждую неделю оценивайте, насколько ваши действия соответствовали этим ценностям. Это первый и ключевой шаг к счастью. Вы не придете туда, не определив, где это там. Почему соответствие так важно? Этот процесс определения своей идентичности укрепляет ножку соответствия на стуле ключевого счастья. Соответствие — это когда ваши внутренние ценности и внешние действия совпадают. Вы говорите, что цените время с семьей, но на самом деле почти не бываете с ними. Говорите, что цените здоровье, но никогда не находите времени на заботу о себе. Честная оценка этих несоответствий не повод для самобичевания, а возможность для реальных изменений. Некоторые говорят, нужно гнаться не за счастьем, а за смыслом. Но смысл и счастье не одно и то же. Солдат на войне живет осмысленной жизнью, но вряд ли он счастлив. Работа может придавать смысл, но приводить к выгоранию. Когда вы фокусируетесь на соответствии своим ценностям, смысл и цель появляются естественным образом. Если одна из ваших ценностей — доброта, и вы были добры к бариста, коллегам, водителю автобуса, вы прожили осмысленный день. Жить в соответствии с собой — это основа. Вы не можете спрятаться от себя. Если вы получили повышение нечестным путем, эта мысль будет грызть вас по ночам, разрушая счастье. Живя в мире мозга желаний, мы часто восхищаемся не теми людьми — богатыми, знаменитыми, успешными. Раньше автор боготворил Тайгера Вудса, но теперь он понимает, что видел лишь одну сторону его жизни — успех. Он не видел разрушенного брака, депрессии, зависимости от обезболивающих. Мы думаем, что хотим быть как Тайгер Вудс, но на самом деле это не так. Сегодня автор ищет примеры для подражания среди людей, чьи ценности совпадают с его собственными. Например, его тесть — добрый, заботливый, спокойный человек. Именно эти качества автор хочет развивать в себе. Подумайте, кто в вашем окружении обладает теми качествами, которые вы цените. Главная ошибка в поисках счастья — путать его с успехом. Культура мозга желания обманывает нас, заставляя верить, что карьера и материальные блага сделают нас счастливыми. Счастье нельзя найти в мире желаний, потому что желания бесконечны. Вместо этого следует понять, что действительно делает нас счастливыми. Жизнь в соответствии с нашими ценностями и простые, почти бесплатные удовольствия. Глава вторая. Исключите выбор. Каждую субботу, уложив детей спать, автор с женой пытались посмотреть фильм. Они включали Netflix, предлагавший огромный выбор, и начинали бесконечный перебор. Новинки, классика, драма, документальные фильмы. Спустя 45 минут споров и испорченного настроения они обычно сдавались и не смотрели ничего. Современный мир предлагает нам поразительное количество вариантов, что преподносится как одно из его главных благ. Мы делаем около 35 тысяч выборов каждый день. Но является ли это благом на самом деле? Если бы у автора и его жены было всего 3 телеканала, их субботние вечера были бы счастливее. Ответ. Почти наверняка да. Избыток выбора имеет серьезные негативные последствия для счастья. Каждое решение требует от нас когнитивных усилий, времени и душевного спокойствия. Чем больше вариантов, тем меньше мы уверены, что сделали лучший выбор. Исследования доказывают, что когда супермаркет предлагает 28 видов одного продукта, продажи падают. Если же предложить всего 3, продажи взлетают. Мы ассоциируем выбор со свободой, но это не одно и то же. Свобода выбирать президента — это не то же самое, что необходимость выбирать из 72 видов йогурта. Чтобы понять, почему избыток выбора делает нас несчастными, нужно снова обратиться к модели трехногого стула ключевого счастья. Ложные и значимые выборы. Тревога и сомнения, порожденные необходимостью делать слишком много выборов, подрывают две ножки стула — удовлетворенность и контроль. Когда мы постоянно сталкиваемся с выбором, наш мозг желаний активизируется. Он заставляет нас сомневаться, подпитывает неуверенность и постоянно задает вопрос: «А что, если бы я выбрал другое?» Чем больше мы сомневаемся, тем менее удовлетворенными и контролирующими ситуацию мы себя чувствуем, и тем слабее наше ключевое счастье. Конечно, жизнь совсем без выбора была бы невыносимо скучной. Важно научиться отличать значимые выборы от ложных. Один из главных значимых выборов — выбор спутника жизни. Вступая в брак, мы радикально сокращаем будущие выборы в романтической сфере. Это укрепляет ключевое счастье, давая ощущение стабильности и контроля. Совсем другое дело — выбор вина в ресторане. Если вы не сомелье, мучительный выбор между десятками наименований не принесет вам радости, а лишь вызовет тревогу и, возможно, сожаление о принятом решении. Это ложный выбор, потому что, скорее всего, вы не почувствуете большой разницы между несколькими вариантами. В жизни мы постоянно сталкиваемся с подобными ложными выборами, которые отнимают у нас больше счастья, чем дают. Каждый раз, делая ненужный выбор, мы получаем микродозу стресса, МДС. Это крошечные моменты тревоги, разочарования или страха. По отдельности они безвредны, но в течение дня они накапливаются. Чем больше МДС мы получаем, тем ближе подходим к нашему личному порогу стресса. Перейдя этот порог, мы становимся раздражительными, эмоциональными, злыми. Это может проявляться и физически. Спазмы в шее, боли в спине, мигрени. Избыток выбора — один из главных источников этих микродоз. Каждый раз, когда вы не можете решить, какой фильм посмотреть, какую песню послушать или что заказать в ресторане, вы добавляете стресса в свой день. Автор убежден, что это одна из основных причин, почему многие из нас чувствуют себя выгоревшими, перегруженными и уставшими. Хронический стресс, в свою очередь, может приводить к бессоннице, тревожности, депрессии, проблемам с пищеварением и многим другим заболеваниям. Сокращение ненужных выборов – удивительно эффективный способ снизить общую стрессовую нагрузку. К автору обратился 40-летний Мартин с жалобами на одышку и боль в груди. Обследование показало, что проблема в сердце. Мартин был напуган и готов изменить образ жизни, но категорически отказывался от лекарств. Он согласился начать заниматься спортом, но спустя несколько месяцев так и не приступил. Проблема была в выборе. Один друг советовал триатлон, другой — тренажерный зал, третий — бег. Мартин месяцами изучал, какой вид спорта лучший, но это исследование лишь парализовало его. Автор спросил, что он может начать делать прямо сейчас, без долгих раздумий. Мартин ответил — ходить. Они договорились, что он будет гулять по 15 минут каждое утро в одно и то же время. Постепенно его состояние улучшилось, боли утихли, а прогулки удлинились до 45 минут. Это дало толчок и другим изменениям. Он начал лучше питаться, наладил сон. Он осознал, как парализующий выбор влиял и на другие сферы его жизни, и начал составлять план питания на неделю и слушать всего пару проверенных подкастов о здоровье вместо сотен доступных. Через год Мартин преобразился. Проблемы с сердцем ушли, но, что важнее, он стал гораздо счастливее. Идея заключается в том, чтобы выявлять ложные выборы и сознательно их устранять. Вот несколько примеров. Одежда. Кортни Карвер, руководитель в сфере моды, страдала от утренних мук выбора одежды. Она создала проект 333 — носить только 33 предмета гардероба, включая аксессуары и обувь, в течение 3 месяцев. Это изменило ее жизнь. Она избавилась от стресса и чувства вины за неудачные покупки. Музыка. Автор до сих пор слушает CD. Почему? Потому что на альбоме артист уже принял за него решение о порядке песен. Стриминговые сервисы предлагают бесконечный выбор, который часто парализует. Создайте личные правила. Если вас мучает выбор вина, примите правило всегда заказывать второе по дешевизне. Если семья не может выбрать еду на вынос, бросьте жребий. Делегируйте выбор. Если вам нужен, например, новый фотоаппарат, не тратьте часы на сравнение моделей. Спросите совета у знающего человека и доверьтесь его рекомендации. Проведите аудит своей жизни. Где вы делаете ненужные выборы? Где можно устранить стресс, сократив количество решений? Составляйте план питания на неделю. Создайте утренний ритуал и придерживайтесь его, не пытаясь постоянно улучшить. Составьте короткий список фильмов, которые хотите посмотреть, и выбирайте из него, а не из всего каталога стриминга. Подпишитесь на 1-2 любимых подкаста. Начните с малого. Даже одно небольшое изменение принесет результаты, со временем вы сможете развить этот навык. Избыточный выбор. Это мощный, скрытый источник стресса в вашей жизни. Он истощает вашу умственную энергию и ослабляет ключевое счастье, заставляя вас чувствовать себя менее контролирующим ситуацию и менее удовлетворенным. Исключая ненужный выбор, создавая личные правила и рутины, вы упрощаете свою жизнь, что может преобразить как ваше здоровье, так и ваше счастье. Глава 3. Относитесь к себе с уважением. Автору потребовались годы, чтобы взять под контроль свой мозг желаний. В юности, проигрывая в бильярд, он уходил в туалет, оскорблял себя перед зеркалом и бил по лицу. Он верил, что это необходимо для победы. Цена таких побед — ненависть к себе. Многие из нас относятся к себе также, с хроническим неуважением. Мы боимся, что если будем слишком добры к себе, то потеряем мотивацию и станем слабыми. Особенно ярко это проявляется в январе, когда миллионы людей принимают новогодние резолюции, основанные на жестких ограничениях и самонаказании. Такая тактика может работать несколько недель, но в итоге обречена на провал, потому что исходит не из любви к себе, а из чувства неполноценности. Размышляя о пациентах, которым удалось кардинально и надолго изменить свою жизнь, автор понял, что их секрет не в особой силе воли. В какой-то момент на своем пути они просто начали нравиться себе. Они практиковали самосострадание. Как только они стали относиться к себе с уважением, здоровые привычки перестали казаться непосильным трудом. Невозможно достичь долгосрочного здоровья и счастья, если вы ненавидите себя. Человек, который по-настоящему любит себя, вряд ли будет заниматься самосаботажем, например, съедать пачку печенья за раз или злоупотреблять алкоголем. Научные исследования подтверждают, самосострадание положительно влияет на иммунную систему, уровень сахара в крови и даже на процессы старения. Люди, практикующие его, с большей вероятностью будут заботиться о своем здоровье. Самосострадание — это проявление доброты к себе в трудные моменты. Если бы ваш друг или ребенок переживал сложный период, вы бы не стали его критиковать, вы бы предложили тепло, сочувствие и понимание. К сожалению, многие из нас не способны так же относиться к себе. Самосострадание начинается с голоса в нашей голове. Многие из нас постоянно ругают себя, так как никогда бы не позволили себе говорить с другими. Каждый раз, делая это, мы становимся своими злейшими врагами и наносим удар по всем трем ножкам стула ключевого счастья — удовлетворенности, контролю и соответствию. Может показаться, что мимолетная мысль «я неудачник» не имеет значения, но это не так. В этот момент наше тело реагирует так, будто мы в опасности. Активируется система стресса, выбрасываются гормоны адреналин и кортизол, повышается давление и уровень сахара в крови, а пищеварение и либидо, наоборот, подавляются. Это таблетка ненависти к себе, настоящий яд. Вместо этого нам нужен внутренний голос поддерживающего тренера, который принимает нас такими, какие мы есть, но хочет помочь стать лучше. Психолог Итан Кросс рекомендует в стрессовых ситуациях обращаться к себе по имени. Например, «Давай, Ранган, ты справишься». Это создает дистанцию между нами и проблемой, давая ощущение контроля. Наш внутренний критик рождается в детстве из замечаний окружающих. Возможно, вам говорили, что вы плохо играете на пианино или не способны к математике. Мы усваиваем эту критику и начинаем использовать ее против самих себя. Этот голос пытается раскритиковать нас раньше, чем это сделают другие. В детстве это был защитный механизм, помогавший адаптироваться и заслужить одобрение родителей, от которых зависело наше выживание. Но во взрослой жизни эта стратегия перестает служить нам и держит нас в ментальной тюрьме. В ее основе лежит глубинное убеждение «я недостаточно хорош». Именно оно является причиной ревности, неуверенности, перфекционизма и стремления всем угодить. Если мы чувствуем себя недостаточно хорошими, мы бессознательно будем саботировать свои отношения и карьеру, потому что в глубине души считаем, что не заслуживаем их. Относиться к себе с уважением значит осознать эти детские стратегии и принять, что они нам больше не служат. 48-летняя Кэтрин страдала от боли и вздутия живота и бессонницы. Врачи не находили причин. Она вела здоровый образ жизни, но ничего не помогало. В разговоре выяснилось, что у нее повторяющийся паттерн в отношениях. Она всегда выбирала мужчин, которые плохо с ней обращались. Корни этого уходили в детство, где она постоянно чувствовала, что старшей сестре уделяют больше внимания. Она научилась довольствоваться малым. В основе ее проблемы лежало убеждение «я недостаточно». После полутора лет практики упражнений на самосострадание Кэтрин вступила в здоровые, равноправные отношения. Вскоре после этого ее физические симптомы практически исчезли. У каждого из нас есть внутренняя пустота, которую в трудные моменты мы пытаемся заполнить фастфуд счастьем. Для кого-то это сахар, для кого-то шопинг, игры или наркотики. Многие заполняют эту пустоту работой. Общество одобряет трудоголизм, но по сути это такая же зависимость. Проблема в том, что самоуважение трудоголика зависит от внешних показателей успеха. Это губительно для ключевого счастья, потому что лишает нас контроля. Удивительно, но самосострадание на самом деле делает людей более успешными. Оно помогает пробить стеклянный потолок, который мы сами себе устанавливаем. Когда мы принимаем себя и перестаем бояться неудач, мы начинаем жить без прежних ограничений. Психологи обнаружили, что студенты, которых учили быть более сострадательными к себе после провалов, в итоге занимались больше. Вопреки распространенному мнению, самосострадание связано с более высокой, а не с низкой мотивацией. Практические упражнения. Напишите себе любовное письмо. Запишите качества, которые вы в себе любите, и достижения, которых вы добились, несмотря на трудности. Если это сложно, представьте, что это письмо вам пишет человек, который вас очень любит и ценит. Упражнение с зеркалом. Посмотрите на себя в зеркало с состраданием. Взгляните себе в глаза и улыбнитесь с нежностью. Со временем попробуйте говорить себе добрые слова. Если это кажется невыносимо трудным, это верный знак, что вам необходимо работать над самосостраданием. Самосострадание в трудные моменты. Когда вы чувствуете, что приближаетесь к своему порогу стресса, найдите тихое место и мысленно поговорите с собой так, как говорили бы с близким другом в такой же ситуации. Если уединиться невозможно, просто скажите себе несколько добрых слов, признавая, что сейчас вам тяжело. Автор пишет, что после нескольких лет работы над самосостраданием голос в его голове стал исключительно добрым. Он осознал, что его соревновательность проистекала из детского чувства недостаточности. Теперь он любит человека, которого видит в зеркале, независимо от побед или поражений. Это оказало огромное влияние на его жизнь. Он не только стал счастливее, но и обнаружил, что ему стало гораздо легче придерживаться здорового образа жизни. Глава 4. Заставьте время замереть. Представьте, вечер вторника, вы наконец-то садитесь на диван, чтобы отдохнуть. Берете телефон, чтобы проверить уведомления. Отвечаете на сообщения сестры, подтверждаете доставку, пролистываете соцсети, обмениваетесь парой комментариев, включаете телевизор, снова отвлекаетесь на телефон. Внезапно вы смотрите на часы и понимаете, что прошло 47 минут. Куда ушло время? Ощущение временной бедности стало эпидемией. Около 80% работающих людей чувствуют, что им постоянно не хватает времени. Но так ли это на самом деле? Исследования показывают, что у нас сегодня больше свободного времени, чем 50 лет назад. Проблема не в количестве, а в качестве этого времени. Современные технологии дробят наше внимание и обесценивают минуты отдыха. Раньше у людей были периоды, когда время замедлялось, и они могли просто быть. Жизнь автора изменилась к лучшему, когда он начал воспринимать время как ценный ресурс, который нужно защищать. Время — это и есть жизнь. У каждого из нас его ровно столько же, сколько у самого богатого человека на планете — 24 часа в сутки. Но мы часто тратим его бездумно, позволяя утекать сквозь пальцы. Мозг желаний усугубляет эту проблему. В нашем обществе быть занятым — это статусный символ. Нас учат ценить деньги больше, чем время. Мы с готовностью тратим часы на поиск скидок в интернете, чтобы сэкономить пару долларов, не осознавая, что расплачиваемся за это своей жизнью. Стоит ли трехчасовой поиск в сети скидки в 2 доллара? Автор призывает начать относиться к своему счету времени так же, как к банковскому. Восприятие того, что у вас достаточно времени, необходимо для ключевого счастья. Ощущение пространства в расписании делает нас более удовлетворенными и дает чувство контроля, укрепляя две ножки стула. Исследования показывают, что люди, которые тратят деньги на то, чтобы купить себе время, например, нанимая уборщицу, а не на вещи, становятся счастливее. Этот эффект наблюдается даже у людей с низким доходом. Исследование среди женщин в Кении, зарабатывающих около 10 долларов в день, показало, что предоставление им свободного времени, эквивалентного 3 рабочим дням, оказало на их благополучие такое же и даже более долгосрочное положительное влияние, как и денежные выплаты. Люди, ощущающие временную бедность, более подвержены стрессу, менее продуктивны и чаще несчастны. Они склонны к нездоровому поведению, едят больше калорийной пищи, меньше двигаются и имеют повышенный риск хронических заболеваний, тревожности и депрессии. Нехватка времени также разрушительно влияет на сон. Пациент автора, 55-летний Тим, страдал от бессонницы, усталости и тревожности. Он был уверен, что у него нет времени на здоровье, так как все силы уходили на экономию денег. Две его еженедельные сберегательные привычки бросались в глаза. Он ездил за 15 минут в другой город за более дешевым бензином и посещал три разных магазина, чтобы купить продукты по самым выгодным ценам. Подсчеты показали, что на экономию примерно 8,6 фунтов в неделю он тратил 2,5 часа своего времени. Автор попросил его представить, что бы он мог сделать с этими лишними 150 минутами в неделю. Тим впервые в жизни задумался о ценности своего свободного времени. Он согласился на эксперимент. В течение месяца заправляться на ближайшие заправки и делать покупки в одном магазине, а сэкономленное время посвятить здоровью. Он начал ежедневно гулять, и это запустило цепную реакцию. Он стал меньше нервничать в пробках и в очередях, появилось больше времени на детей, улучшились сон и отношения с женой. В течение года он не только получил повышение по работе, но и похудел, а его анализы значительно улучшились. Все началось с того, что он отказался от 8,6 фунтов в неделю в обмен на 25 минут в день. Хорошая новость. Мы можем создать ощущение, что у нас больше времени, даже если объективно это не так. Час, проведенный в компании друга, и час наблюдения за сохнущей краской ощущаются совершенно по-разному. Наше восприятие меняет реальность времени. Мы можем им управлять. Первый шаг — использовать время осознанно. Вместо того, чтобы позволять ему утекать, мы можем ценить его, планировать, защищать и даже растягивать. Любимый способ автора — растягивать время, играть в бильярд в одиночестве. Он полностью погружается в процесс, перестает замечать ход времени, забывает о работе и семье. Часы могут пролететь как 10 минут. Войти в поток. Это удивительное состояние сознания называется потоком. Термин был введен психологом Михаем Чиксентмихай. Исследования показали, что чем чаще люди испытывают состояние потока, тем выше их уровень благополучия и удовлетворенности жизнью. Поток делает нас на 500% более продуктивными, на 600% более креативными и даже более эмпатичными. Находясь в потоке, мы полностью присутствуем в моменте. Мы не думаем о прошлом и не тревожимся о будущем. Поток одновременно активирует все три ножки стула ключевого счастья. Мы чувствуем себя абсолютно удовлетворенными, полностью контролируем ситуацию и находимся в идеальном соответствии с собой. С точки зрения нейрохимии, в состоянии потока наш мозг вырабатывает мощный коктейль из пяти нейрохимических веществ, отвечающих за удовольствие. Дофамин, норадреналин, анандамид, эндорфины и серотонин. Неудивительно, что ученые считают поток самым сильным естественным чувством, вызывающим привыкание. Самый верный способ войти в поток — это изучать или оттачивать навык в деле, которое вы любите. Ключ — найти золотую середину, когда сложность задачи лишь немного, примерно на 4%, превышает ваш текущий уровень мастерства. Если задача слишком проста, вам станет скучно. Если слишком сложна, вы испытаете фрустрацию. Способов войти в состояние потока бесконечное множество. Подумайте о том, что вы любили в детстве. Рисование, игра на музыкальном инструменте, конструктор, игра — важнейший компонент здоровья и благополучия, о котором мы часто забываем, взрослее. Мы ищем занятия, в которые можно погрузиться с головой, которые бросают нам вызов и заставляют время исчезнуть. Это может быть что угодно. Решение кубика Рубика, игра в теннис, приготовление сложного блюда, езда на велосипеде по лесу. Если вы не можете придумать занятия для себя одного, присоединитесь к клубу или организуйте регулярные встречи с друзьями. Старайтесь входить в состояние потока хотя бы 1-2 раза в неделю. Именно в эти моменты мы чувствуем себя наиболее живыми. Постоянное ощущение нехватки времени вредит нашему счастью и здоровью. Но даже самые занятые из нас могут изменить свое восприятие времени. Достаточно найти дело, которое вас по-настоящему увлекает и полностью поглощает. Даже 20 минут дважды в неделю будут иметь огромное значение. Глава 5. Ищите трение. Мы склонны думать, что счастливая жизнь – это жизнь, в которой все идет гладко. Но жизнь без стрессов и проблем невозможна. Вместо того, чтобы стремиться к недостижимому идеалу, мы можем научиться использовать трудности, особенно в общении с другими людьми, для укрепления нашего счастья. Автор предлагает рассматривать мир как социальный тренажерный зал. Подобно тому, как мышцы растут от сопротивления, наше счастье становится сильнее, когда мы конструктивно справляемся с межличностными конфликтами. Когда кто-то говорит или делает что-то, что вызывает в нас негативную реакцию, у нас есть два пути. Первый, самый распространенный – разозлиться, обидеться и сделать себя жертвой. Второй – использовать это трение как урок, задав себе вопрос, почему меня это задело, что именно во мне вызвало такую реакцию. Когда мы переключаем фокус с обвинения других на самоанализ, мы возвращаем себе контроль и становимся более удовлетворенными, укрепляя две ножки стула счастья. Мы перестаем зависеть от того, как ведут себя окружающие. Автор признается, что эта практика сделала его практически пуленепробиваемым. Негативные комментарии в соцсетях он теперь воспринимает как бесплатную терапию, а своих троллей — как дарителей ценных подарков, указывающих на его собственные уязвимости. У нас всегда есть выбор, как интерпретировать реальность. Автор приводит в пример доктора Эдит Эгер, пережившую Холокост. В концлагере она мысленно изменила свою историю. Не она была узницей нацистов, а они были узниками своей ненависти. Это позволило ей сохранить внутреннюю свободу в нечеловеческих условиях. Она говорила: «Величайшая тюрьма, в которой вы когда-либо будете жить, это тюрьма, которую вы создаете в своем собственном разуме. Мы можем выбрать роль жертвы, постоянно жалуясь, что со мной всегда так. Или же мы можем сознательно переписать свою историю. Позиция жертвы губительна для нашего психического благополучия. Она лишает нас чувства контроля и удовлетворенности. Мощная техника для смены этой истории — сделать злодея в нашей голове героем. Вспомните панику с туалетной бумагой в начале пандемии. Легко было видеть в людях, скупающих ее, эгоистичных злодеев. Но можно было выбрать и другую историю. Может, этот человек работает в доме престарелых, или у него четверо пожилых родственников, или он в отчаянии пытается заработать, чтобы прокормить семью. Для нашего счастья не имеет значения, какая история правдива. Важно то, какую историю мы выбираем рассказать себе. Выбирая сострадательную версию, мы становимся добрее, спокойнее и счастливее. Мы видим мир через узкую призму нашего личного опыта. Два футбольных фаната, посмотрев один и тот же матч, опишут его совершенно по-разному. В любой ссоре у каждой стороны своя правда. Реальность всегда субъективна. Так почему бы не выбрать ту правду, которая делает нас счастливее? Когда мы пытаемся понять, почему люди поступают так, а не иначе, мы осознаем, что их поведение — результат их уникального воспитания, жизненного опыта и текущих обстоятельств. Это помогает развить глубокую эмпатию. Автор предлагает мощную установку. Каждый поступает наилучшим образом, исходя из того, кто он есть и в какой ситуации находится. И еще одна ключевая фраза. «Если бы вы были на их месте, вы бы поступили точно так же». Наше эго сопротивляется этой идее, но она помогает избавиться от осуждения и наполняет жизнь спокойствием. Иногда, чтобы жить в согласии со своими ценностями, например, с честностью, необходимо рисковать и идти на трение. Вместо того, чтобы солгать, чтобы избежать неловкости, лучше сказать правду, даже если это может вызвать кратковременное напряжение. В долгосрочной перспективе такая честность укрепляет наше ключевое счастье, усиливая ножку соответствия. 47-летний Брайан начал ухаживать за своей пожилой матерью и страдал от стресса и мигреней. Его особенно раздражало, что мать постоянно звонила ему по мелочам. Он создал в своей голове историю, что если бы она меня любила, она бы так не поступала. Автор помог ему использовать это трение как возможность для роста. Брайан понял, что корень его раздражения — неумение выстраивать личные границы. Он спокойно поговорил с матерью и предложил ей составлять список дел, которые он будет выполнять во время своих визитов. К его удивлению, она с радостью согласилась. Затем Брайан попробовал представить себя на ее месте. Одинокая, прикованная к дому вдова, которой страшно. Ее поведение было продиктовано не отсутствием любви, а страхом. Это осознание полностью изменило его восприятие. Он научился выстраивать границы и в других сферах жизни. Его мигрени прошли, и он стал чувствовать себя спокойнее и счастливее. Критика — частый источник трения. Вот несколько шагов, чтобы справиться с ней. Первое. Признайте свои чувства. Что вы ощущаете? Обиду, злость, разочарование? Второе. Успокойтесь. Сделайте несколько глубоких вдохов, где выдох длиннее вдоха. Третье. Проанализируйте, почему эта критика вас так задевает. Четвертое. Просейте критику. Мысленно отделите эмоциональную реакцию от содержания. Пятое. Оцените, есть ли в критике доля правды. Если да, это возможность для роста. Шестое. Поймите критика. Если критика несправедлива, попробуйте понять мотивацию другого человека. Стресс, зависть, неуверенность. Седьмое. Проявите сострадание. Помните, что вы не можете контролировать других, но можете контролировать свою реакцию. Ищите трение. Воспринимайте проблему в отношениях с людьми как драгоценные дары, которые позволяют вам лучше понять себя. Держите перед собой честное зеркало и используйте то, что вы в нем видите, чтобы написать новую историю для себя. Историю, в которой вы не жертва, а герой. Напишите новую сострадательную историю и для других. Помните, у вас всегда есть выбор, как реагировать на трудности. Почему бы не выбрать счастье? Глава 6. Дарите подарки. Наш мозг желаний постоянно твердит нам, что для счастья нужно получать. Но правда в том, что один из самых надежных способов почувствовать себя счастливее — это отдавать. Когда мы делаем что-то для других, не ожидая ничего взамен, мы получаем мощный заряд счастья. Щедрость полезна для здоровья. Исследования показывают, что волонтерство и другие формы альтруизма снижают риск высокого давления и даже продлевают жизнь. Когда мы совершаем добрый поступок, в нашем мозге выделяются гормоны счастья, такие как окситоцин, гормон любви и связи, и эндорфины, вызывая состояние, известное как эйфория помощника. Одновременно снижается уровень гормона стресса кортизола. Щедрость укрепляет все три ножки стула ключевого счастья. Она повышает удовлетворенность, потому что мы чувствуем себя лучше, помогая другим. Она дает нам чувство контроля, поскольку мы активно решаем оказать положительное влияние на мир. И она усиливает соответствие, так как доброта и помощь ближнему — это ценности, которые разделяет большинство из нас. В наш век постоянных отвлечений один из самых ценных подарков, который вы можете сделать, это ваше безраздельное внимание. Когда вы с кем-то, уберите телефон. По-настоящему слушайте, не перебивая и не думая о том, что скажете дальше. Это простое действие заставляет другого человека чувствовать себя услышанным, ценным и важным, что невероятно укрепляет ваши отношения. Мы часто думаем, что многозадачность эффективна, но на самом деле мозг не может полноценно концентрироваться на двух вещах одновременно. Он просто быстро переключается между задачами, что снижает качество выполнения каждой из них. Когда вы наполовину слушаете партнера, а наполовину проверяете почту, вы не делаете хорошо ни то, ни другое. Что еще хуже, человек напротив вас чувствует, что он для вас не важен. Это медленно разрушает даже самые крепкие отношения. Убирайте телефон со стола во время еды. Не кладите его на тумбочку у кровати. Создавайте зоны, свободные от технологий, где вы можете по-настоящему общаться с близкими. Пятиминутное одолжение. Это простая, но мощная практика. Идея в том, чтобы сделать для кого-то что-то, что займет у вас не более 5 минут, но принесет этому человеку значительную пользу. Это может быть знакомство с нужным человеком, рекомендации книги, репост проекта коллеги в соцсетях. Регулярная практика таких микроактов щедрости создает прочную сеть социальных связей и репутацию отзывчивого человека. Вопреки мантре мозга желаний, покупка вещей редко приносит долгосрочное счастье. Однако исследования показывают, что трата денег на других, так называемые просоциальные траты, стабильно повышает уровень счастья. Причем сумма не имеет значения. Даже потратив $5 на другого человека, вы почувствуете себя счастливее, чем если потратите $20 на себя. Подумайте, как вы можете использовать свои деньги, чтобы порадовать кого-то другого. Купите коллеге кофе, отправьте небольшой подарок другу, который переживает трудные времена, пожертвуйте на благотворительность. Комплименты — это бесплатные подарки, которые могут мгновенно поднять настроение и вам, и тому, кому они адресованы. Но мы часто сдерживаемся, боясь, что наши слова прозвучат неловко или неискренне. Исследования показывают, что эти страхи не обоснованы. Люди всегда ценят комплименты и никогда не воспринимают их негативно, а дающий, в свою очередь, неизменно испытывает подъем настроения. Сделайте комплимент кассиру, бариста, коллеге. Будьте искренни и конкретны. Вместо «хорошая работа» скажите: «Мне очень понравилось, как ты выстроил презентацию, особенно твой анализ данных». 52-летняя Сара страдала от одиночества и депрессии после развода. Она чувствовала себя ненужной и потерянной. Автор предложил ей попробовать стать волонтером. Сара начала помогать в местном приюте для бездомных. Поначалу это было сложно, но постепенно она втянулась. Она увидела, что может быть полезно, что ее помощь меняет чьи-то жизни к лучшему. У нее появились новые знакомые, цель и смысл. Через несколько месяцев ее депрессивные симптомы значительно уменьшились. Она нашла новый источник счастья не в получении, а в отдавании. Наш мир одержим приобретением, но ключ к истинному счастью лежит в щедрости. Дарите свое время, внимание, деньги, добрые слова. Каждый акт доброты, большой или малый, не только помогает другим, но и оказывает мощное положительное воздействие на ваше собственное здоровье и благополучие. Щедрость — это не обязанность, а привилегия и один из самых прямых путей к счастливой жизни. Глава 7. Разберитесь со своим телефоном. Один из самых больших источников несчастья в современном мире находится прямо у вас в кармане. Смартфоны — невероятно мощные инструменты, но они же являются и главным источником отвлечения, тревоги и чувства неполноценности. Они спроектированы так, чтобы вызывать зависимость, постоянно дергая за ниточки нашего мозга желаний. Проведите мысленный эксперимент. Представьте, что ваш телефон — это человек. Как бы вы описали ваши отношения? Вероятно, так. Этот человек постоянно вас перебивает, требует вашего внимания 24/7, не дает вам сосредоточиться на работе и отвлекает от общения с близкими. Он заставляет вас чувствовать себя хуже, показывая вам отфотошопленные жизни других. Он будет вас по ночам и первым делом лезет к вам с утра. Вы бы стали терпеть такого друга в своей жизни? Скорее всего, нет. Так почему мы позволяем устройству так с собой обращаться? Смартфоны атакуют все 3 ножки нашего стула ключевого счастья. Они лишают нас чувства контроля, потому что мы постоянно реагируем на уведомления, а не действуем проактивно. Они снижают удовлетворенность, так как мы постоянно сравниваем свою реальную жизнь с идеализированными картинками в соцсетях. И они мешают соответствию, потому что мы хотим быть хорошими родителями, партнерами и друзьями, но телефон постоянно отвлекает нас от этого. Проблема не в нашей силе воли. Технологические компании нанимают лучших психологов и нейробиологов, чтобы сделать свои продукты максимально захватывающими. Приложение использует те же механизмы, что и игровые автоматы. Например, переменные вознаграждения. Когда вы обновляете ленту, вы не знаете, увидите ли вы что-то интересное. И именно эта непредсказуемость заставляет вас проверять снова и снова, вызывая дофаминовый всплеск. Даже простое присутствие телефона рядом снижает наши когнитивные способности. Исследования показали, что когда телефон лежит на столе, даже экраном вниз, наша рабочая память и концентрация ухудшаются, потому что часть мозга постоянно занята тем, чтобы не взять его в руки. Мы постоянно потребляем информацию. Электронные письма, новости, соцсети, сообщения в мессенджерах — этот поток никогда не иссякает. Наш мозг не приспособлен к такой нагрузке. Это приводит к состоянию, которое автор называет цифровым выгоранием. Мы чувствуем себя уставшими, раздражительными и неспособными сосредоточиться. Мы разучились скучать. А ведь именно в моменты скуки, когда наш ум не занят внешними стимулами, к нам приходят лучшие идеи. Мы обрабатываем эмоции и по-настоящему отдыхаем. Заполняя каждую свободную секунду телефоном, мы лишаем себя этой важной умственной перезагрузки. Полностью отказаться от смартфона для большинства из нас нереально. Цель не в цифровом аскетизме, а в том, чтобы использовать технологии осознанно, а не позволять им использовать нас. Осознайте проблему. Первый шаг — честно признать, сколько времени и ментальной энергии у вас забирает телефон. Используйте встроенные функции отслеживания экранного времени. Отключите уведомления. Оставьте только самые важные, например, звонки и сообщения от близких. Каждое уведомление — это крошечная микродоза стресса и отвлечения. Установите границы. Не берите телефон в руки первый час после пробуждения и последний час перед сном. Это время для себя, медитации, чтения, общения — а не для потребления чужого контента. Это простое правило кардинально улучшает качество сна и снижает утреннюю тревожность. Создайте бестелефонные зоны и время. Например, никаких телефонов за обеденным столом или в спальне. Договоритесь с семьей о времени, когда все убирают свои гаджеты и просто общаются друг с другом. Удалите приложение хронофаги. Если вы замечаете, что какое-то приложение затягивает вас на часы, удалите его с телефона. Вы всегда сможете проверить его с компьютера, но это создаст необходимое трение и снизит импульсивное использование. Сделайте телефон менее привлекательным. Переключите экран в черно-белый режим. Без ярких иконок телефон станет гораздо менее соблазнительным. Относитесь к своему телефону как к инструменту, а не как к хозяину. Установив осознанные границы, вы удивитесь, сколько времени, энергии и внимания у вас освободится. Вы станете более сфокусированными, спокойными и, что самое главное, более настоящими в общении с теми, кто вам дорог. Восстановление контроля над своим цифровым миром — это мощный шаг к укреплению вашего счастья. Глава 8. Доберитесь до первопричины. В своей врачебной практике автор научился не просто лечить симптомы, а искать первопричину болезни, которая часто кроется в образе жизни пациента. Тот же принцип он применяет и к счастью. Несчастье — это тот же симптом. Чтобы от него избавиться, нужно понять, что на самом деле его вызывает. Главный инструмент для поиска первопричин — это ведение дневника. Когда мы записываем свои мысли и чувства на бумаге без осуждения, мы получаем возможность посмотреть на них со стороны. Это честный разговор с самим собой, который помогает выявить скрытые закономерности, убеждения и неудовлетворенные потребности, управляющие нашим поведением. Дневник помогает перейти от вопроса «что» к вопросу «почему?». Что я чувствую? Злость. Почему я злюсь? Потому что на работе меня не ценят. Обнаружение этого «почему» — первый шаг к решению проблемы. Часто в основе наших негативных эмоций лежит какая-то незакрытая потребность, обычно родом из детства. Например, автор осознал, что его многолетняя соревновательность и страх неудачи были вызваны детской потребностью доказать, что он достаточно хорош. Когда он выявил эту первопричину, он смог сознательно изменить свое отношение к работе и жизни, что сделало его гораздо счастливее. Мы часто подавляем или игнорируем сложные эмоции. Но они не исчезают, а застревают в теле, со временем проявляясь в виде физических симптомов — хронические боли, болезни или внезапных эмоциональных срывов. Дневник — это безопасное пространство для того, чтобы прожить и высвободить эти запертые чувства, лишив их власти над нами. Определив первопричину, мы получаем возможность переписать историю, которую рассказываем себе о своей жизни. Автор поделился личным опытом. Много лет он носил в себе стыд из-за расистского комментария, отпущенного в его адрес, и из-за того, что он тогда не смог за себя постоять. Лишь когда он, наконец, проработал и выговорил эту историю, он смог освободиться от этого чувства. Дневник помогает нам переосмыслить прошлое и выбрать более сильную и позитивную трактовку событий. Автор предлагает простую и эффективную трехступенчатую структуру. Первое. Что у меня на уме? Свободный поток сознания, выгрузка всех мыслей и тревог на бумагу. Второе. Почему я могу так себя чувствовать? Попытка докопаться до более глубокой причины. Третье. Какой один шаг я могу сделать сегодня, чтобы себе помочь? Фокус на небольшом, конкретном действии. Этот процесс занимает всего 10-15 минут в день, но дает ясность, понимание и ощущение контроля. Перестаньте бороться с симптомами своего несчастья. Возьмите ручку и бумагу и начните исследовать, что на самом деле происходит внутри вас. Ведение дневника — это мощнейший инструмент самопознания, который поможет вам выявить и устранить истинные корни ваших проблем, проложив путь к глубокому и устойчивому счастью. Глава 9. Создайте вечерний ритуал. Сон — это не роскошь, а биологическая необходимость. Это фундамент, на котором строится наше физическое и психическое здоровье. Невозможно быть по-настоящему счастливым, если вы хронически не высыпаетесь. Современный мир ведет войну против нашего сна. Искусственный свет, особенно синий свет от экранов, кофеин, алкоголь, стресс и культура, превозносящая занятость — все это нарушает наши естественные циркадные ритмы, то есть внутренние часы организма. Недостаток сна напрямую связан с повышенной тревожностью, депрессией и эмоциональной нестабильностью. Когда мы не высыпаемся, эмоциональный реактивный центр нашего мозга, миндалевидное тело, становится гиперактивным, в то время как рациональная, отвечающая за принятие решений часть, префронтальная кора, подавляется. В результате мы становимся раздражительными, импульсивными и склонными к негативному мышлению. Хороший сон — это, по сути, форма ночной терапии. Самый эффективный способ улучшить сон — создать постоянный расслабляющий ритуал отхода ко сну. Такой ритуал служит для мозга и тела сигналом, что пора замедляться и готовиться к отдыху. Автор называет этот подход «час на выключение». Идея в том, чтобы провести последний час перед сном без экранов — телефона, планшета, телевизора. Этот час делится на три части. Первые 20 минут — порядок. Завершите мелкие дела на завтра, приготовьте одежду, соберите сумку, уберитесь на кухне. Это помогает очистить ум от списка незавершенных дел. Следующие 20 минут — гигиена. Примите теплую ванну или душ, почистите зубы, выполните уходовые процедуры. Теплая ванна особенно полезна, так как последующее понижение температуры тела является мощным сигналом для засыпания. Последние 20 минут — расслабление. Медитируйте, ведите дневник, делайте легкую растяжку, читайте бумажную книгу, не что-то захватывающее, слушайте спокойную музыку или подкаст. Ключевые правила гигиены сна. Режим. Старайтесь ложиться и вставать примерно в одно и то же время, даже в выходные. Свет. Получайте как можно больше дневного света утром, в идеале 15-20 минут на улице в первый час после пробуждения. Это помогает запустить ваши внутренние часы. Вечером, наоборот, избегайте яркого освещения. Кофеин. Не употребляйте кофеин после полудня. У него долгий период полувыведения, и он может нарушать глубокие фазы сна, даже если вы не чувствуете себя бодрым. Алкоголь. Алкоголь помогает уснуть, но нарушает архитектуру сна во второй половине ночи, делая его поверхностным и невосстанавливающим. Температура. Спите в прохладной комнате. Не заставляйте себя. Если вы не можете уснуть в течение 20-30 минут, встаньте с кровати. Займитесь чем-нибудь расслабляющим при тусклом свете, пока не почувствуете сонливость. Кровать должна ассоциироваться со сном, а не с тревогой из-за бессонницы. Сделайте качественный сон своим приоритетом. Создание простого вечернего ритуала — это не еще одно дело в вашем списке, а инвестиция в ваше здоровье, продуктивность и, самое главное, в ваше счастье. Глава 10. Встречайте рассвет. То, как вы начинаете свой день, оказывает огромное влияние на то, как он пройдет. Спокойное, осознанное утро задает позитивный тон, в то время как утро, начатое в спешке и стрессе, программирует вас на тревожный и непродуктивный день. Большинство из нас, едва открыв глаза, первым делом тянутся к телефону. Это сразу же переводит нас в реактивный режим. Мы погружаемся в чужие проблемы, тревожные новости и бесконечный поток информации еще до того, как успеваем соединиться с собой. Такое начало дня — прямой путь к стрессу и потере фокуса. Ключ к хорошему дню — в создании утреннего ритуала, который вы контролируете, который питает вас, прежде чем вы начнете взаимодействовать с внешним миром. Автор подчеркивает, ритуал не должен быть долгим. Даже 15 минут осознанного утра могут кардинально изменить ваш день. Автор предлагает простую и гибкую схему утреннего ритуала. Первое. Осознанность. 5 минут. Практика присутствия в моменте. Это может быть медитация, несколько глубоких вдохов или просто чашка чая в тишине, наблюдая за тем, что происходит вокруг. Цель — успокоить нервную систему и начать день из состояния покоя. Второе. Движение. 5 минут. Речь не об изнурительной тренировке, а о легком движении, чтобы разбудить тело. Это может быть растяжка, несколько приветствий солнцу из йоги, приседания, отжимания или короткая прогулка на свежем воздухе. Третье. Настрой. 5 минут. Создание позитивного намерения на день. Это может быть ведение дневника, записать, за что вы благодарны или что сделало бы этот день прекрасным, чтение вдохновляющих цитат или повторение аффирмаций. Пребывание на естественном солнечном свете без солнцезащитных очков в течение 15-20 минут в первый час после пробуждения — это мощнейший сигнал для наших внутренних часов. Солнечный свет подавляет выработку гормона сна мелатонина и способствует здоровому утреннему всплеску кортизола, что обеспечивает бодрость днем и помогает лучше спать ночью. Совмещение утреннего движения и солнечного света, например, прогулка — идеальная комбинация. Начинайте с малого. Не пытайтесь сразу внедрить часовой ритуал. Цель — постоянство, а не совершенство. Готовьтесь с вечера. Постелите коврик для йоги, приготовьте одежду, чтобы утром было меньше препятствий для выполнения ритуала. Не отдавайте свое утро на откуп технологиям и чужим требованиям. Подарите себе первые минуты дня. Создав простой, но постоянный утренний ритуал, вы начнете каждый день с ощущением спокойствия, контроля и цели, что неизбежно сделает вас счастливее. Заключение. Собирая все воедино. Главная мысль этой книги заключается в том, что счастье — это не пункт назначения и не то, что случается с нами под влиянием внешних обстоятельств. Счастье — это навык, который можно и нужно развивать, как игру на музыкальном инструменте. Стул ключевого счастья. Автор напоминает свою модель счастья в виде трехногого стула, где каждая ножка символизирует один из ключевых компонентов. Первое — удовлетворенность, мир с собой, своей жизнью. Второе — контроль, ощущение, что вы хозяин своей жизни. Третье — соответствие, жизнь в гармонии со своими ценностями. 10 практик, описанных в книге, направлены на укрепление этих трех опор. Создайте свой рецепт счастья. Не нужно пытаться делать все и сразу. Цель — поэкспериментировать и выбрать 3-5 практик, которые находят у вас наибольший отклик, и составить из них свой личный, работающий именно для вас, рецепт счастья. Краткое повторение 10 шагов. Первое. Напишите свой счастливый финал. Определите, что такое успех лично для вас, а не для общества. Второе. Исключите выбор. Сократите количество незначительных решений, чтобы сберечь ментальную энергию. Третье. Относитесь к себе с уважением. Практикуйте самосострадание. Четвертое. Остановите время. Регулярно занимайтесь делом, которое вводит вас в состояние потока. Пятое. Ищите трение. Используйте конфликты с людьми как возможность для самопознания. Шестое. Дарите подарки. Будьте щедры на время, внимание и добрые слова. Седьмое. Разберитесь со своим телефоном. Установите осознанные границы с технологиями. Восьмое. Доберитесь до первопричины. С помощью дневника поймите, что на самом деле стоит за вашими негативными эмоциями. Девятое. Создайте вечерний ритуал. Помогите своему телу и разуму подготовиться ко сну. Десятое. Встречайте рассвет. Начинайте день с осознанного и спокойного утреннего ритуала. В конечном счете, счастье — это выбор, который вы делаете каждый день через свои небольшие последовательные действия. Речь не о том, чтобы ждать, пока все проблемы исчезнут, а о том, чтобы изменить свое отношение к миру и, самое главное, к себе. Кратко.